Глава 18. Не по плану, но для пользы. Есть люди, которые ссорятся терпеть не могут и уворачиваются от этой радости до последнего. А есть любители посотрясать воздух, темперамент такой. А если этот темперамент еще накладывается на известную жизненную позицию «да плевать, я на вас хотела с высокой колокольни», таких слышно часто, много и издалека. Валентина, хозяйка вороватой пуньки, была как раз из таких. На лето она любила приезжать к Евгении Ивановне, жене покойного брата, и отдыхать. Нет, относилась она к ней неплохо, даже любила по-своему, правда, с оттенком презрения. «Бесхребетная такая эта Женька! Я бы давно тут шороху навела!» — думала Валентина, глядя, как Женька спокойно реагирует на громкую музыку со стороны одного соседа и постоянный детский гвалт со стороны другого. «Валь, ну у меня-то сын пока не женат. А так тоже будут внуки, будут шуметь. Что же, потом сосед будет на меня ругаться?» — пожимала плечами Женя. «Мне они не очень мешают». «Ну и дура, вечно у тебя все на шее сидят!» — злилась Валентина. «Это точно», — мрачно подтверждала Женя в надежде, что Валечка сообразит, что больше всего отсидела ее шею именно она. Но нет, надежды так и оставались несбывшимися. Сама она принадлежала к первой категории людей, то есть с ловкостью куска мокрого мыла выворачивалась из попыток Вали устроить хорошенький скандальчик, а лучше пару-тройку. Чисто для поддержания жизненного тонуса. После вчерашнего выяснения отношений с хозяином огроменного пса, посмевшего пасть разинуть на ее пунечку, Валя была полна сил и энергии. Вышла на крылечко, осмотрелась, фыркнула в сторону Женькиной пятой точки, видневшейся в огороде. «Охота тебе дурью мается. В магазине купить можно, все дешевле». Со слабой надеждой подождала, может, Женька что-нибудь ответит, а не дождавшись, пожала плечами и отправилась на прогулку. Нет, не с собакой. Пунька уже умчалась куда-то по своим делам, правда, нервно пригибаясь и прячась по кустам. Пошла исключительно для своего здоровья, да. Его непременно надо беречь и проходить в день определенное количество шагов. Это самое количество, исправно отсчитываемое ее фитнес-браслетом, совершенно случайно завело ее на окраину поселка, где она и нашла желаемый скандал. «Вы чего тут ходите? Что, не видите? Тут мой сын играет!» Какая-то девица наступала на пожилую женщину с коляской. «Ходит тут, скрипит своей колымагой! И псину свою поганую уберите!» «Перестаньте визжать! Вы уже и вашего ребенка напугали, и моего внука разбудили!» Неожиданно жестким тоном ответила абсолютно безмятежная Марина Сергеевна. «Собака вам никак не мешает. К песку вообще не подходит, к вашему мальчику тем более. Мы идем по дороге, и собака на поводке, если вы не заметили». Лилия, которая стояла в середине песчаной кучи, привезенной для игр всех детей поселка, и разгоняла оттуда остальных претендентов на игры, больше всего не любила именно такой тон. Как-то сразу чувствовалось, что вот эта самая старуха чем-то выше, чем она сама. Лучше собой владеет и ни во что не ставит ни ее слова, ни ее запреты. И вообще, если бы не коляска с ребенком, растерла бы ее в порошок. Впрочем, Марина Сергеевна не стала потворствовать скандалистке, спокойно развернулась и ушла искать более спокойное место для Степашки. Лиле стало еще обиднее, поэтому вслед бабке полетела. «Ишь ты, дура старая! Как тебя с внуком-то отпускают? Перестаньте визжать! Да тебя психиатру надо показать! Сумасшедшая, небось, с деменцией! В таком-то возрасте старухи ребенка доверяют! Где это я вижу, а?» Визжала Лиля, уповая на то, что этого бабка точно не спустит, развернется ответить, и тогда уж Лиля отведет душеньку. «Придется мне пойти к вашей бабушке и сообщить ей, чтобы она ни в коем случае не оставляла у себя вашего сына. Она-то старше меня на 7 лет. У нее-то тоже тогда деменция. Да, кстати, Лилечка, вы сами-то свои слова не забудьте. Время летит быстро, так что и оглянуться не успеете, как сами такое можете услышать». Не оборачиваясь, усмехнулась Марина Сергеевна. Глупенькая Лиля на середине очередной фразы заткнулась и только глазами хлопала. Ее личная бабушка, которая соображала быстрее внучки, считала в уме гораздо лучше и знала 2 иностранных языка? Самой Лиле за такие высказывания голову могла бы откусить. Некоторое время Лиля возмущенно фыркала, а увидав неожиданную свидетельницу разговора, пожаловалась. «Нет, вы представляете? Время летит быстро. Да мне всего-то 29. Но разве можно меня сравнивать с кем-то старше? Вот даже с вами нельзя. Вам-то сколько? А эта бабка такое говорит. Да еще с псиной вонючей ходит. Ненавижу их. А тут еще какая-то кудлатая бегает. Примчалась недавно, схватила лопатку Петечкину и хотела ее уволочь. Так я ее как треснула палкой». «Кого палкой? Собаку кудлатую? А какого она была цвета?» Валя только-только начала получать кайф от общения с этой визглей, как обнаружила, что она мало того, что изумительная хамка, так еще и собаку обидела. И, возможно, даже ее бесценную пунечку. Пока Лиля описывала в подробностях собаку, Валентина осознавала, что, во-первых, это точно была пунька, а во-вторых, эта зараза могла ее сильно палкой задеть. «А палкой-то ты попала?» — подозрительно прищурилась она. «А то! Прям по боку!» — похвасталась Лиля. «Мою собаку? Палкой по боку?» — взвелась Валя. «Где моя пунька?» «Почем я знаю? Сбежала. Если это твоя шавка, то ты мне плати за испорченную лопатку. Вот, следы зубов остались!» — верещала Лиля, получившая гораздо больше, чем рассчитывала. Не маленькую склоку, а полноценный скандал с опытным противником. Айка трусила рядом с коляской, прислушивалась и ухмылялась. Это было не запланировано, но вполне-вполне полезно для того, чтобы продолжить обучение пуньке. «Жалко только, что эта Лиля Марине нашей что-то нехорошее сказала. Может, она расстроилась?» Айка забежала чуть вперед и заглянула в лицо Алёниной бабушки. «Вроде нет, но она так и не покажет». Марина Сергеевна добралась до небольшой полянки, так заросшей одуванчиками, что она вся казалась солнечно-желтой. Уселась на бревнышко и посадила себе на колени Степку. Не испугался. Вот и умница. Всегда есть такие люди, которым кажется, что их молодость вечна, а старость никогда не наступит. Они думают, что только молодые что-то могут, умеют, соображают, чувствуют. Эта самая глупышка Лиля постареет быстро. Она сама не успеет оглянуться, как быстро. И именно потому, что натура у нее скандальная. А она с этим никак не борется. «Нет, не бойся, я не расстроилась», — повернулась она к Айке. «Я же вижу, ты все в лицо заглядываешь. Не волнуйся. Я умею общаться с разными людьми. Приходилось, знаешь ли?» «Это хорошо», — согласилась Айка, касаясь длинным носом запястья Марины Сергеевны. «Да, ты не волнуешься. Сердце стучит правильно, не слишком быстро. А вот стало мне интересно, как эти две скандалистки-то разойдутся?» Вдруг сказала Марина. «И где та собака, которую палкой ударили?» Пунька была далеко. Она обычно не попадалась людям с добычей. А тут вчера увидели, сегодня застали. Прямо черная полоса какая-то. Нападение той женщины с палкой в руках Пуньку перепугало жутко. Она бежала так, что от страха даже не очень-то понимала, куда именно несется. «Вот дела. Вчерашняя псина мимо аж просвистела. Не иначе, как к дождю», — глубокомысленно мекнул Кеша. «Однако побежала-то она интересно. Именно туда, откуда вчера уперла эту забавную штуковину». Кеша скосил глаза на кроссовку, которой от него вчера отбивался смешной мужик. Кроссовка была Кешей отнята в виде военной добычи и теперь красовалась в кусте шиповника. «А вообще, надо бы приглядеться. Мне штука понравилась. И мигает так, если ее боднуть. Может, и вторую удастся получить. Тогда эту оставлю себе, а вторую козам дам. Пусть тоже поразвлекаются», — размечтался Кеша. «Да и псу я еще не додал». Нет, Арес, конечно же, кинулся на помощь хозяину. Только вот козел-то был на своей территории. Так что ловко заманил простака в густые колючие кусты, и пока он оттуда выбирался, отобрал кроссовку и смылся с добычей. Кеша не возражал бы повторить вчерашнюю охоту, так что начал следить за интересующим его участком дороги с удвоенной силой. Пунька отдышалась в каких-то кустах, осмотрела и полизала бок, ноющий от ушиба. «Вот пакостная тетка! Ну, подумаешь, копалку взяла! У нее таких много, я же видела! А все туда же, палками кидаться!» Она осмотрелась и вдруг сообразила, что находится практически в том же месте, откуда вчера уволокла такую замечательную добычу. И более того, еще одна штука этой добычи лежит на ступеньках крыльца. «Ну вот же оно, такое же! И огоньки наверняка такие же!» Пунька помнила страшенного пса, который за ней вчера гнался, и решила уточнить, а где он сейчас находится. Пес обнаружился в доме около хозяина. «Не, Арес, и не проси, не выпущу. Я с тобой уже с утра ходил целых 20 минут. Попозже еще погуляем, а так? Опасно это оказывается. Бабы какие-то со скамейками. Хорошо, хоть бревно не схватило. А ведь могла бы. Такая и коня остановит, и слона завалит. Да мало того, что это стихийное бедствие, так еще и козел. Нет, ну такой же козел». Он бы, конечно, поругался с хозяйкой козла, но проблема в том, что и сам был неправ. «Если бы я мог себе представить, что козел может думать, то я бы сказал, он сам меня заманил в засаду», — бормотал хозяин Ареса, удивляясь, как это он мог додуматься до такой глупости — перелезть между жердей и изгороди и помчаться за козлом. Вспоминать о том, как он бежал от козла, ему категорически не хотелось, До сих пор болели мышцы, чувство собственного достоинства и... поясница, козлом ушибленная, поэтому он включил планшет и погрузился в танчики. Правда, поиграть как следует не удалось. Арес начал вышибать дверь, стремясь выйти на улицу. «Да что ж за день такой? Чего тебе надо?» Взвился его хозяин, глянул в окно и взвыл. «Шо? Опять?» От его дома мчалась та же самая пакостная псина, унося вторую его кроссовку. Да, из той же самой пары. «Арес! Взять! Не, не так!» Мужик только за голову схватился, увидев, что пес, восприняв команду однозначно и прямолинейно, стартовал прямо в окно, улетев во двор вместе с москитной сеткой и всеми ее креплениями. «Вот же ж, блин! Проклятые кроссы, скотская собачонка и козел!» стонал он, придерживаясь за... поясницу. Пунька все продумала, поэтому и не думала бежать, как вчера, по дороге. Не, она рванула в заросли, куда за ней врубился Арес, а потом и его прихрамывающий хозяин. Кеша испытывал то самое редкое чувство удовлетворения, когда ты все просчитал, и все события идут именно по плану. «На козла всякий зверь бежит», — думал он. «И человек нужный тоже. О, а это чего? Это еще даже лучше», — решил он, увидав на собственном выгульном участке пуньку с кроссовкой в зубах. Огоньки мигали, псина со всех копыт неслась прямо на него. «Даже козленок бы справился», — обрадовался Кеша и явил свою натуру из куста, как раз когда псина бежала мимо. «А это мне!» — топнул он копытами. Желанная штучка выпала из зубов перепуганной пуньки. Она заверещала и кинулась в сторону. Арес, разогнавшись, хотел было рвануть за ней, но увидал хозяйскую вещь под копытами козла и решил ее добыть. «Я так и знал, что ты заберешься ко мне!» — радостно мимекнул Кеша и атаковал овчара. «Блин, а ведь мне говорили, что Кавказ — самый грозный пес. А оно вон а как! Козел — самый грозный пес!» — глубокомысленно соображал хозяин Ареса. «Ой, блин, меня заметил! Ой, зря я в него вчера камнем кинул!» Сделал верный, но немного запоздалый вывод несчастный, развивая крейсерскую скорость, удивившую и его самого, и даже многоопытного козла. «Арес! Домой!» Пунька, прихрамывая, добралась до дому, где я обнаружила свою хозяйку в воинственнейшем настроении. «Это все ты, Женька, виновата! Почему нас тут обижают, а ты даже не хочешь полицию вызвать, а? Собака еле живая. Ее избили. Это мое частное имущество, между прочим». «Валь, так следить надо за своим имуществом. Ты же и ответ за нее несешь. Вот где она лазила опять? А ну как еще что-то украла?» Грустно вздыхала Женя. «Да как ты можешь? Ее эта дура Лиля ударила палкой. Она, бедное мое сокровище, просто хотела поиграть. А кто это там на улице гудит?» Любопытная Валентина вышла во двор и узрела вчерашнего типа с кобелем кавказской овчарки. Правда, сегодня пес был в машине. «Ваша собака сегодня украла второй мой кроссовок. Официально предупреждаю, что если я ее еще раз найду на своем участке, вы ее сможете больше и не увидеть». Сороки только успевали головами вращать, стараясь уследить за всеми деталями и запомнить все восхитительные выражения, которыми обменивалась эта парочка. Женя флегматично готовила ужин. Пунька изображала из себя идеальную собаку, присматриваясь к тому, в какой именно обуви приехал сюда этот тип. Арес мечтал, что они сейчас, когда хозяин дотерзает сварливую тетку, поедут в лес, только не мимо проклятого козла, который, увидев их в машине, мчался вдоль изгороди, насмешливо потряхивая кроссовкой, застрявшей на роге и призывно мигающей огоньками. Лето только начиналось, готовя новые радости, спокойный отдых и размеренные теплые дни.